Глава 39. Не молчать и не терпеть. Компания собралась странная. Они сидели в подвале дома в жилых кварталах, и Грей поочередно смотрел на лица присутствующих, будто делил их на части и взвешивал каждую. Самыми важными оказались трое. Роль Серги Арберы была больше, чем предполагал Коршун. Тот стал одним из лидеров готовящегося переворота, зачинщиком и бесстрашным капитаном, готовым драться за дело до конца. Именно он возглавит военных, выступающих против короля, и предъявит ультиматум. Витер Сорио был немногословен. Грей так и не сумел понять, что же подтолкнуло хмурого мужчину к решительным действиям. Но его настойчивость не подразумевала сомнений. Он должен был стать тем, кто останется на стороне короля и при необходимости нанесет удар изнутри. Алио Арьяна казалась чужой в мужской компании, но ей понадобилось всего несколько решительных слов, чтобы убедить в своих намерениях. Грей будто видел в ней Эйнара. Речь шла не про ночного убийцу, а человека, готового защищать и бороться. Девушка стала связующим звеном с Аманьосой и Орденом Жизни. Нет, в деле был важен кое-кто еще. Грей отлично знал свою роль. Он возглавит отряд, который проникнет туда, где хранится техника. В то, что удастся решить вопрос ультиматумом, не верил никто, и проникновение стало одной из важнейших частей плана. Сверху раздались детские крики, смешанные с музыкой. Аргин Мирада, владелец дома, где собрались военные, смущенно улыбнулся. Даже это было маленькой деталькой плана. Пусть они прятались в подвале, для соседей все выглядело как встреча сослуживцев, пришедших со своими семьями. Там, наверху, началось настоящее веселье, и жены старательно поддерживали нужный образ, чтобы ни один не заподозрил истины. «А что маги?» — спросил Витер. Когда он обращался к Алио, голос всегда звучал чуточку мягче, но даже в такие моменты на его суровом лице не появлялось улыбки. «Орден поддержит». Девушка кивнула. «Я не могу ответить за каждого. Они остались без лидера, и они разобщены. Но те, с кем я нашла общий язык, готовы действовать». Грей почувствовал к ней уважение. Своей решительностью и настойчивостью она напоминала Мерсаду. В той было больше огня, а эта девушка обычно смотрела холодно и с толикой надменности. Но все равно она действовала столь же уверенно, как остальные, что не могло не притягивать внимания. «Это точно!» В голосе Сергия послышалось беспокойство. В отличие от других, он не сидел за столом, а стоял у стены, скрестив руки, и иногда делал несколько шагов то в одну сторону, то в другую. «Ты не маг крови! Зачем им слушать тебя?» «Они не слушают меня. Маги выступают за себя. Как и вы, они не хотят воевать ни за что. Просто я знаю, что им сказать. И к кому обратиться?» «Мы собрались для другого!» Нетерпеливо воскликнул Моньо Рене. Он был из младшего состава, но за свою готовность действовать, смешанную с рассудительностью, заслужил место за столом. «План мы обсудили достаточно», — продолжил мужчина. «Остался другой вопрос. Что будет с королем Альда, если...» Он замолчал, но окончание не требовалось. Каждый понял, о чем идет речь. Они не знали, какие карты выложит король, однако ждать было уже нельзя. В плане мешались надежды на счастливый случай, на скорость, на силу слов, на правдивость доносов. Если бы Грей мог, он бы отложил дело, пока каждая секунда не будет четко взвешена, продумана и предрешена. Но такого быть просто не могло, и в замысле оставались различные «если». Моньо рассуждал. «Разве можно убить короля? Дело не в отсутствии власти. Совет из числа выбранных сможет заменить его. Некоторые области восстанут, и мы все равно придем к войне». Сергей вернулся за стол. «Да, Моньо. Если он не пойдет на уступки, тюрьма не решит вопроса. Его пленение будет равнозначно казни. Нам нужно найти рычаги давления на губернаторов. Вот о чем стоит подумать». Грей подал голос. «У меня остались знакомые в полицейском архиве. Я проверю их и их семьи. Это может дать зацепку». «Если что и остановит их, то не те сведения из архивов», — Витер поджал губы, сделавшись еще более хмурым. «Пора сказать это вслух. Никто не верит, что король согласится на уступки». Моньо бросил огненный взгляд на сидящих слева, справа. «Если дело дойдет до конца, мы должны убить его, да. Если мы накажем убийцу по всем законам и предложим восставшим губернаторам исключительные права, хотя бы на время, это уменьшит их верность королю». «Мы не можем отправить на казнь одного из нас». Сергей покачал головой. «Грей!» На лице Витера появилось что-то очень отдаленно похожее на улыбку. «Ты говорил, что Аманьоса, который должен выступать на дне Святого Ригьеда, беглый заключенный, верно?» «Да». Бывший коршун медленно кивнул. «Он в любом случае должен быть возвращен в Рицум». «Я против!» — воскликнула Алио, грозно смотря на Витера. «Алета один из нас. Мы не должны подставлять его». Грей молчал, обдумывая услышанное. «Да, Аманьоса был некромантом и беглецом. Но с учетом их замысла, его вина казалась ничтожной. Могли пострадать люди. Едва ли из-за этого хоть один из военных сядет в тюрьму». «Он заключенный без имени, без документов, без поддержки. По-моему, нам даже голосовать не требуется, чтобы решить. Нужно только указать верное место. Если он такой, как вы говорили, он встанет на него». Витер смотрел на Алио в ответ, но на этот раз голос зазвучал более жестко, а из глаз напрочь исчезло все человеческое и понимающее. Но Грей не мог. Он уходил из полиции не для того, чтобы вновь возвращаться ко лжи и хитростям. Он выбрал честную игру, и в ее правилах было написано беречь город и беречь людей. Все действия были так знакомы, что Алета мог повторить их, даже если бы только проснулся. Для Ордена Крови в них не было ничего нового. Они проделывали их десятки раз. Сначала во время обучения, затем достигая своих целей. Одни пытались получить выгоду, а для других это был просто интерес. Когда Алета увидел Беннета Туньо, директора школы Ордена Жизни, ему понадобилось всего секунда, ладно, пять, чтобы сжать руки в нужном жесте, заставить того схватиться за грудь и осесть на землю. Пусть и тихо, но его сердце билось, и какая-нибудь нюхательная соль или другие штучки, которыми пользовались впечатлительные сцены и соноры, могли привести его в чувство. Однако Алета не позволял ритму ускориться. В переулке было тихо, и он подошел, не оглядываясь. Выбрать момент, когда Туньо останется один, казалось самым сложным в задуманном плане. Остальное же было простым и ясным, как давно заученная мысль. Некромант присел перед Туньо, продолжавшим плотно сжимать губы. Что, боялся ненароком слова вырваться? Алета помнил его еще по учебе в школе. Даже будучи учителем, Беннет экономил слова, и ученики по большей части оставались предоставлены сами себе. Из-за чего Альвардо выбрал его преемником? Хотя этот безумный ублюдок никогда не умел выбирать. Наверное, за молчанием Туньо прятал такие же сумасшедшие идеи, чем привлек Гасту. Ладони так и чесались. Хотелось сильнее сжать пальцы, да и прекратить биение сердца разом. И чтобы тонкие губы уже не произнесли больше ни слова, а холеные руки никогда не сжали указки, которые тот любил ударить расшумевшихся учеников. Чертова школа, чертова церковь, весь орден чертов. Вздохнув, Алета сделал незаметное движение запястьем. Из рукава в ждущую ладонь скользнул тонкий нож. Он поднял манжеты сюртука и рубахи Беннета и сделал короткий кривой надрез. Порезался, да и только. «Ты устал. Тебе стало плохо, и ты понял, что нужно отдохнуть. День Святого Ригьеда нужен всем, всему городу. Церковь не должна отходить от традиций. Люди нуждаются в чем-то светлом посреди всего хаоса. Ты знаешь, что так вы сплотите людей вокруг себя, и у вас будет больше поддержки. Церковь пожертвует людям деньги, одежду, лекарства, сделает бесплатные угощения. Об этом должны узнать все. Вам нужно подготовиться принять большое количество людей. Вместо Эйнара речь произнесет Алета Аманьоса». Он сделал паузу, сбившись. «Новый служитель церкви. Найти его можно в Южном храме». Некромант взял немного крови Туньо, надавив на порез и заставив каплю упасть в пузырек, затем поднялся и, насвистывая, пошел дальше по переулку. Треть дела сделана. Теперь надо встретить директора в храме. К счастью, служители, точно глупые куры, не видели ничего и только носились вокруг своего петуха. Вторая треть тоже не будет сложной. А вот в окончании Алета сомневался. Эйнар ошибся. Он думал, что его посадят в общую камеру, где надо драться за место и кусок хлеба, где людей держат как скот, и, не выдержав условий, они вешаются или им помогают. Реальность оказалась другой. Ни лучше, ни хуже, точно напротив. Три шага вперед, три шага назад, на этом камера кончилась. В ней была только кровать, такая низкая, что если сесть, колени оказываются почти на уровне груди, и отхожее место, столь близкое, что в какую сторону не ляжешь, запах все равно не пропадет. В серых каменных стенах не было даже самого крошечного окна, а в тяжелой двери из дерева и железа ни щели. Под потолком горел фонарь, такой тусклый, что едва разглядишь руки. И тишина. Не доносились ни голоса, ни шаги. Эйнару казалось, его увели на многие километры вниз, а над ним целая толща земли, и мысль об этом становилась почти осязаемой. Она давила со всех сторон и порождала желание забиться в угол. Эйнар делал глубокий вдох, отчаянно мечтая почувствовать свежий воздух, ну, хоть легкий ветерок. Но ничего, ничего не было, и дыхание перехватывало. И бездействие. В первый день Эйнар ходил по камере, во второй добавил физические упражнения, на третий тоже, но потом все потеряло смысл. Часы казались бесконечностью, а тяжелые перчатки снимали на несколько минут в день. С ними нельзя было пошевелить пальцами и запястьями, и оставалось только сидеть, уставившись в голую стену, и думать, находясь наедине с собой. Это сводило с ума еще больше, чем тишина и бездействие. Собственные мысли оказались самым страшным оружием. Эйнар перевернулся на другой бок, уставившись в стену. Одновременно с этим послышался звук открываемой двери. Он сел и с надеждой посмотрел на нее. Сегодня началась смена ворона Кара Ривьеда, а он был верующим и между обходами приходил к пленнику, разговаривал с ним, однажды даже принес кофе. Это было единственное светлое мгновение за... Эйнар точно не знал, сколько дней прошло. Первым вошел незнакомый ворон, держа в руках металлическую тарелку с густой из-за добавления крахмала похлебкой. Следом появились еще двое. Все не старше 25, с одинаковыми короткими стрижками и в черных вороньих куртках. Что-то не так. Если требовалось снять перчатки, всегда приходила пара ворон-гриф. Если нет, один ворон. Эйнар напряг плечи. О том, как полицейские ведут себя с заключенными, говорили разные, и ничего из этого хорошим не было. Внутренний голос шептал, что сейчас он узнает, сколько же в рассказах пустой болтовни, а сколько правды. «Ужин!» Первый ворон так бросил тарелку на кровать, что половина похлебки расплескалась. «Спасибо». Эйнар попытался улыбнуться. «Вы снимете перчатки?» «А что, так не справишься?» Первый еще не закончил вопрос, как второй резко схватил пленника за волосы и ткнул лицом в тарелку. Зубы стукнулись о металлический край, наполнив рот привкусом крови. Затем к нему примешались крахмал и переваренный картофель. Забыв о перчатках, Эйнар попытался схватить державшего за запястье. Тот надавил, заставляя полностью уткнуться лицом в тарелку, и противная жижа забилась в нос, лишая дыхания. Он дернулся сильнее, но рука все еще не отпускала. Хватка ослабла. «Что, не нравится?» — послышался на ухо ядовитый шепот. «Разве ты не пес? Не научился есть из миски?» Ему позволили выпрямить спину, и тяжелой перчаткой Эйнар стукнул ворона. Заведя ушибленную руку назад, левой Тот так же быстро ударил в солнечное сплетение. Боль прошла от легких до низа живота. Эйнар сжался. Дыхание вырвалось со свистом. «Не один ты судить можешь, да?» Рука опять схватила за волосы, заставляя разогнуться и всем телом потянуться наверх. «Скольких воронов ты убил, а?» Хватка стала сильнее. Полицейский так низко склонился, но полумрак все равно не позволял разглядеть черты его лица, взгляд. Только ненависть чувствовалась. Чтобы ощутить ее, глаз не требовалось. «Сколько счел нужным?» — выдавил Эйнар. Он знал, что это неправильный, безумно неправильный ответ, который идет вразрез с новыми мыслями и делает только хуже. Вороны ждут другого. Однако иных слов не нашлось. Ведь Эйн учил не молчать и не терпеть. Второй снова дернул вниз, к тарелке, но Эйнар уперся ладонями о края кровати. Тогда рука потянула за волосы назад и на пол. Пленник успел выгнуться, ногой пнуть одного из воронов. Тяжелая перчатка почти дотянулась до живота другого, но его уже повалили, и по почкам пришелся крепкий удар ботинком. «Собаки! Собачья смерть!» — прошипел ворон. Все трое обрушились градом пинков по пояснице и ребрам. Эйнар начал подтягивать ноги к груди, закрывать голову, но не успел. Грязный ботинок ударил по лицу. Где-то далеко послышался свист, и всего за секунду он сменился звоном колоколов. Точно в храме начинали вечернюю службу.